Глава 24. Проснувшись, Майкл заплакал. Он не знал, что делать. Он чувствовал себя таким беспомощным. Сейчас пятница, 3:00 утра, завтра у него свадьба, а сегодня надо бы перелопатить миллион дел. Кто забрал дыхательную трубку? Может, барсук утащил к себе в нору? На кой черт барсуку сдалась резиновая трубка? И потом, так тяжело барсуки не ступают. Нет, сюда точно приходил человек. Кто? Зачем? Где Эшли, любимая, милая, красивая, заботливая? О чем она сейчас думает, что творится у нее на душе? Майкл не переставал надеяться, что все происходящее — какой-то дурной сон. То еще минуты, и он проснется у себя в постели. Рядом с Эшли дичь какая-то. Вдруг послышалось шипение, резкое и четкое. Оки-токи. — Ты хоть врубаешься, сколько от них вреда? — прогундосил чей-то голос с техасским акцентом. — Эй, врубаешься, чувак? Майк принялся отчаянно искать в темноте фонарик. — Знаешь, а куча народу совсем в это не въезжает. Тем временем продолжал голос. Паршивые экологи толдыч, что, мол, надо беречь природу, только они в этом ни уха ни рыла сейчас. Отыскав рацию, Майкл включил микрофон. — Алло, — торопливо сказал он. — Алло, Дэви. — Ага, это я с тобой разговариваю. Ну и ты-то не врубаешься, верно, я говорю. — Алло, кто это? — Слышь, друг, какое тебе дело, кто я такой? Вся беда в том, что 5 паршивых кроликов жрают почти столько же травы, сколько одна овца. Вот ты почитай. Майкл крепко сжал черную коробочку. Он был в полном недоумении. Может быть, у него галлюцинация? Что, черт побери, происходит? Позови Марка или Джоша, Люка, Пита, наконец, Робба. Несколько секунд его собеседник молчал. — Алло! — крикнул Майкл. — Ты меня слышишь? — Да, дружище, я никуда не делся. Кто ты такой? — Можешь звать меня человек без имени. — Слушай, Дэви, шутка зашла слишком далеко. Понимаешь? Слишком далеко, черт возьми. Прошу тебя, вытащи меня отсюда. — Правда здорово? 200 кроликов. Майкл уставился на рацию. Кто бы с ним сейчас ни разговаривал, у него явно не все дома. Неужели это псих, который только что увел у него дыхательную трубку? — Слушай, — сдерживаясь из последних сил, — прошипел Майкл, — мои друзья запихнули меня сюда шутки ради. Ты не мог бы вытащить меня отсюда? — Что, дела хреново? — Не то слово. — По-прежнему не понимая, что происходит, — ответил Майкл. — А что ты скажешь насчет 200 кроликов? А что, по-твоему, я про них должен сказать? — Ты прикинь. Кто стреляет 200 кролей, тот крутой мэн. Усек? — Точно, — не стал спорить Майкл. — Совершенно с тобой согласен. — Значит, мы с тобой настроены на одну волну. Круто. — Точно, круто. Круче не бывает. — Верно, друг. — В самую точку, — сказал Майкл, пытаясь подстроиться под собеседника. — Так, может, ты поднимешь крышку, и мы все обсудим лицом к лицу? — Устал я чего это. — Пойду подавлю подушку, усек? Майкл запаниковал. — Постой, не уходи, давай еще поболтаем. Расскажи еще о кроликах, Дэви. — Я же говорил. — Называй меня человек без имени. — Ладно, человек без имени. У тебя, случайно, не завалялась пара таблеток панадола? Голова просто раскалывается. — Панадола? — Да. Молчание, треск. — Алло! — крикнул Майкл. — Ты еще здесь? — Панадол? — хихикнул Дэви. — Да ладно, вытащи меня отсюда. — Все зависит от того, откуда отсюда, — после долгой паузы произнес Дэви. — Да здесь я, в этом чертовом гробу. — Не вешай мне лапшу на уши. — Я и не вешаю. — Смешок. — Не вешай лапшу, идет, Шерлок. — Идет. — Никакой лапши, Шерлок. — Мне пора. Уже поздно, спать пора. — Эй, подожди, пожалуйста, подожди, пожалуйста. Рация умолкла. В угасающем луче фонарика Майкл увидел, что за последний час вода значительно поднялась. Он измерил глубину ладонью. Час назад вода доходила до середины указательного пальца. Теперь она полностью закрывала ладонь.